А сложись его личная судьба иначе, мы не узнали бы, какой это сухой, малозаметный человечек. С уважением читали бы его фамилию в газете. Он ходил бы в наркомах или смел бы представлять за границей всю Россию. Спорить с ним бесполезно. Гораздо интереснее сыграть с ним. Нет, не в шахматы, в товарищей. Есть такая игра. Это очень просто. Пару раз ему поддакните. Скажите ему что-нибудь из его же набора слов. Ему станет приятно. Ведь он привык, что все вокруг враги, он устал огрызаться и совсем не любит рассказывать, потому что все рассказы будут тут же обращены против него. А приняв вас за своего, он вполне по-человечески откроется вам, что вот видел на вокзале, люди проходят, разговаривают, смеются, жизнь идет. Партия руководит, текут великие события, кто-то перемещается с поста на пост, а мы тут с вами сидим, нас горсть, надо писать, писать просьбы о пересмотре, о помиловании. Или расскажет что-нибудь интересное. В Комакадемии наметили они съесть одного товарища. Чувствовали, что он какой-то не настоящий, не наш. Но никак не удавалось. В статьях его не было ошибок, и биография чистая. И вдруг, разбирая архивы, о, находка! Наткнулись на старую брошюрку этого товарища, которую держал в руках сам Ильич, и на полях оставил своим почерком пометку «Как экономист — говно». «Ну, вы сами понимаете, — доверительно улыбается наш собеседник, — что после этого нам ничего не стоило расправиться с путаником и самозванцем. Выгнали и лишили ученого звания». Вагоны стучат. Уже все спят, кто лежа, кто сидя. Иногда по коридору пройдет конвойный солдат, зевая. Пропадает никем не записанный еще один эпизод из ленинской биографии. Для полноты представления о благонамеренных исследуем их поведение во всех основных разрезах лагерной жизни. А. Отношение к лагерному режиму и к борьбе заключенных за свои права. Поскольку лагерный режим установлен нами, советской же властью, надо его соблюдать не только с готовностью, но и со всей сознательностью. Надо соблюдать самый дух режима еще прежде, чем это будет потребовано или указано надзором. Все у той же Евгении Гинзбург. Изумительные наблюдения. Женщины оправдывают стрижку под машинку своей головы, раз требует режим. Из закрытой тюрьмы их шлют умирать на Колыму. У них готово свое объяснение. Значит, нам доверяют, что мы там будем работать по совести. О какой же к черту борьбе может идти речь? Борьбе против кого? Против своих. Борьбе во имя чего? Во имя личного освобождения? Так надо не бороться, а просить в законном порядке. Во имя свержения советской власти типун вам на язык. Среди тех лагерников, кто хотел бороться, но не мог, кто мог, но не хотел, кто и мог, и хотел, и боролся, дойдет черед, поговорим и о них, ортодоксы представляют четвертую группу. Кто не хотел, да и не мог, если бы захотел. Вся предыдущая жизнь уготовила их только к искусственной условной среде. Их борьба на воле была принятием и передачей одобренных свыше резолюций и распоряжений с помощью телефона и электрического звонка. В лагерных условиях, где борьба потребует, скорее всего, рукопашной, и безоружным идти на автоматы, и ползти по-пластунски под обстрелом, они были Сидоры Поликарповичи и Укропы Помидоровичи, никому не страшные и ни к чему не годные. И уж тем более эти принципиальные борцы за общее человеческое счастье никогда не были помехой для разбоя блатных. Они не возражали против засилья блатных на кухнях и в придурках. Читайте хотя бы генерала Горбатова, там есть. Ведь это, по их теории, социально близкие блатные получили в лагере такую власть. Они не мешали грабить при себе слабых и сами тоже не сопротивлялись грабежу. И все это было логично. Концы сходились с концами, и никто не оспаривал. Но вот подошла пора писать историю, раздались первые придушенные голоса о лагерной жизни, благомыслящие оглянулись, и стало им обидно. Как же так? Они такие передовые, такие сознательные, и не боролись, и даже не знали, что был культ личности Сталина. В 1957 году завкадрами Рязанского облано спросила меня: «А за что вы были в 45-м году арестованы?» «За высказывание против культа личности», — ответил я. «Как это может быть?» — изумилась она. «Разве тогда был культ личности?» Она искренне так поняла, что культ личности объявили в 1956-м, откуда ж он в 1945-м. И не предполагали, что дорогой Лаврентий Павлович — заклятый враг народа. И спешно понадобилось пустить какую-то мутную версию, что они боролись. Упрекали моего Ивана Денисовича все журнальные шавки, кому только не лень. «Почему не боролся, сукин сын?» «Московская правда», 8.12.62, даже укоряла Ивана Денисовича, что коммунисты устраивали в лагерях подпольные собрания, а он на них не ходил, уму-разуму не учился у мыслящих. Но что за бред? Какие подпольные собрания? И зачем? Чтобы показывать кукиш в кармане? И кому показывать кукиш, если от младшего надзирателя и до самого Сталина сплошная советская власть? И когда, и какими же методами они боролись? Этого никто назвать не может. А мыслили они о чем? Если единственно разрешали себе повторять «все действительное разумно». О чем они мыслили, если вся их молитва была «не бей меня, царская плеть»? Б. Взаимоотношения с лагерным начальством. Какое ж может быть отношение у благомыслящих к лагерному начальству, кроме самого почтительного и приязненного? Ведь лагерные начальники — все члены партии и выполняют партийную директиву. Не их вина, что я, равно единственно невиновный, прислан сюда с приговором. Ортодоксы прекрасно сознают, что, окажись они вдруг на месте лагерных начальников, они все делали бы точно так же. Тодорский, о котором прошумела теперь вся наша пресса, как о лагерном герое, журналист из семинаристов, замеченный Лениным и почему-то ставший к 30-м годам начальником военно-воздушной академии, по тексту Дьякова, даже с начальником снабжения, мимо которого работяга пройдет и глаз не повернет, разговаривает так: «Чем могу служить, гражданин начальник?» Начальник уже санчасти, Тодорский, составляет конспект по краткому курсу. Если Тодорский хоть в чем-нибудь мыслит не так, как в кратком курсе, то где ж его принципиальность? Как он может составлять конспект точно по Сталину? Возразят нам: принципиальность-то принципиальность, но иногда нужно быть и гибким. Был же период, когда Ульбрихт и Димитров инструктировали свои компартии о мире с нацистами и даже поддержке их. Ну, тут нам крыть нечем, диалектика. Значит, он мыслит так точно. Но мало любить начальство. Надо, чтоб и начальство тебя любило. Надо же объяснить начальству, что мы такие же вашего теста, уж вы нас пригреете как-нибудь. Оттого герои Серебряковой, Шелеста, Дьякова, Алдан Семенова при каждом случае, надо, не надо, удобно, неудобно, при приеме этапа, при проверке по формулярам, заявляют себя коммунистами. Это и есть заявка на теплое местечко. Шелест придумывает даже такую сцену. На Котловской пересылке идет перекличка по формулярам. «Партийность?» — спросил начальник. «Для каких дураков это пишется?» «Где в тюремных формулярах графа партийности?» «Член ВКПБ», — отвечает Шелест на подставной вопрос. И надо отдать справедливость начальникам, как дзержинцам, так и берианцам. Они слышат и устраивают. Да не было ли письменной или хотя бы устной директивы коммунистов устраивать поприличнее? Ибо даже в периоды самых резких гонений на 58-ю, когда ее снимали с должностей придурков, бывшие крупные коммунисты почему-то удерживались. Например, в Краслаге. Бывший член военсовета СКВО Аралов держался бригадиром огородников, бывший комбриг Иванчик — бригадиром коттеджей, бывший секретарь МК Дедков — тоже на синекуре. Но и безо всякой директивы простая солидарность и простой расчет «сегодня ты, а завтра я» должны были понуждать МВДшников заботиться о правоверных. И получалось, что ортодоксы были у начальства на ближнем счету, составляли в лагере устойчивую привилегированную прослойку. На рядовых тихих коммунистов, кто не ходил к начальству твердить о своей вере, это не распространялось. Алдан Семенов в простоте так прямо и пишет. Коммунисты-начальники стараются перевести коммунистов-заключенных на более легкую работу. Не скрывает и Дьяков. Новичок Ром объявил начальнику больницы, что он старый большевик, и сразу же его оставляют дневальным санчасти. Очень завидная должность. Распоряжается и начальник лагеря не страгивать Тодорского с санитаров. Но самый замечательный случай рассказывает Шелест в «Колымских записях». Журнал «Знамя», 1964 год, номер 9. Приехал новый крупный МВДшник и в заключенном Заборском узнает своего бывшего комкора по гражданской войне. Прослезились. Ну, полцарства проси. И Заборский соглашается особо питаться с кухни и брать хлеба сколько надо, то есть объедать работяг, ибо новых норм питания ему никто не выпишет. И просит дать ему только шеститомник Ленина, чтобы читать его вечерами при коптилке. Так все и устраивается. Днем он питается ворованным пайком, вечером читает Ленина. Так откровенно и с удовольствием прославляется подлость. Еще у Шелеста какое-то мифическое подпольное политбюро бригады. Многовато для бригады. В неурочное время раздобывает и буханку хлеба из хлеборезки, и миску овсяной каши. Значит, везде свои придурки. И значит, подворовываем благомыслящее. Все тот же Шелест дает нам окончательный вывод. Они выживали силой духа. Вот эти ортодоксы, воруя кашу и хлеб. Другие — лишней миской овсяной каши. Это Иван Денисович. Забайкальский рабочий, 27.08.64. Ну, им пусть будет так. У Ивана Денисовича знакомых придурков нет. Только скажите, а камушки? Камушки кто на стену клал, а? Твердолобые вы ли? В. Отношение к труду. В общем виде ортодоксы преданы труду. Заместитель Эйхе и в тифозном бреду только тогда успокаивался, когда сестра уверяла его, что да, телеграммы о хлебозаготовках уже посланы. В общем виде они одобряют и лагерный труд. Он нужен для построения коммунизма, и без него было бы незаслуженно всей оравии арестантов выдавать баланду. Поэтому они считают вполне разумным, что отказчиков следует бить, сажать в бур, а в военное время и расстреливать. Вполне моральным считается у них и быть нарядчиком, бригадиром, любым погонщиком и понукателем. Тут они расходятся с честными ворами и сходится с суками. Вот, например, была бригадиром лесоповальной бригады Елена Никитина, бывший секретарь Киевского комитета комсомола. Рассказывают о ней. Обворовывала выработку своей же бригады, 58-й. Меняла с блатными. Откупалась у нее от работы Люся Джапаридзе, дочь бакинского комиссара, посылочным шоколадом. Зато анархистку Татьяну Горосеву бригадирша трое суток не выпускала из лесу. Да, отмороженнее. Вот Прохоров Пустовер тоже большевик. Хоть и беспартийный, разоблачает зэков, что они нарочно не выполняют нормы, и докладывает об этом по начальству. Тех наказывают. Но упреки зэков, что надо же понимать, их труд рабский, Пустовер отвечает, странная философия. В капиталистических странах рабочие борются против рабского труда, но мы-то, хоть и рабы, работаем на социалистическое государство, не для частных лиц. Эти чиновники лишь временно стоят у власти. Одно движение народа, и они слетят, а государство народа останется. Это дебри сознания ортодокса. С ним невозможно столковаться живому человеку. И единственное только исключение благомыслящие оговаривают для себя. Их самих было бы неправильно использовать в общем лагерном труде, так как тогда им трудно было бы сохраниться для будущего плодотворного руководства советским народом. Да и сами лагерные годы им трудно было бы мыслить, то есть, собираясь гужками, повторять по круговой очереди, что правы товарищ Сталин, товарищ Молотов, товарищ Берия и вся остальная партия.